Глава вторая. Веснушка. Всех детей, живущих в колонии, любил дед Чудодей. Ко всем одинаково хорошо относился. Но был среди них один мальчик, с которым особенно подружился старик, и которого выбрал своим первым помощником. Должно быть потому, что это был единственный мальчик, к которому не приходили родные. Родители и все родственники его погибли во время восстания против хулиганцев, и мальчик остался сиротой. Было ему 9 лет, и звали его Веснушка. Никто никогда не видел, чтобы он плакал, хотя ему, наверное, часто бывало грустно и тоскливо. Ведь ко всем ребятам хоть раз в месяц, а все-таки приходят родители, а ему даже ждать некого. Веснушка был маленький, но очень мужественный и отзывчивый. Когда он видел, что кто-то из детей грустит, обязательно выдумывал что-нибудь смешное, чтобы развлечь, развеселить товарища. Все очень любили Веснушку. И даже лесные друзья деда Чудодея, птицы и звери, тоже подружились с мальчиком. Он угощал их разными сладостями и часто играл с ними. Особенно близкими друзьями Веснушки были слон Бреус и обезьяна Мазлюка. Лопоухий великан Бреус, когда строили колонию, был бригадиром слонов-крановщиков и еще тогда подружился с Веснушкой. Сидя на спине Бреуса, Веснушка подавал команды, и слон точно выполнял их. Вместе с ними работала и обезьяна-верхолаз Мазлюка. Их дружба крепла с каждым днем. Когда строительство окончилось, слон Бреус и обезьяна Мазлюка стали приходить в гости к Веснушке. Бреус катал детей на своей широченной спине, а Мазлюка смешила их разными штуками. Дед Чудодей иногда разрешал Веснушке небольшие путешествия с Бреусом и Мазлюкой вглубь леса. Веснушка забирался на спину слона, рядом с ним устраивалась Мазлюка, и Бреус, словно танк, проламывался сквозь непроходимые тропические заросли. Это были интереснейшие, захватывающие путешествия. Какие удивительные растения видел Веснушка, каких потрясающих встречал зверей. Тут были цветы, на лепестках которых мог преспокойно поместиться взрослый человек, и малюсенькие птицы калибри величиной с муху, ящерицы длиной в 2 метра и деревья не выше травы. Каждое новое путешествие радовало мальчика. Он очень любил природу. Однажды трое друзей снова отправились в лес. Веснушке было весело, он напевал песенку. У слона Бреуса тоже было отличное настроение, и он бодро бежал, помахивая хоботом. Все чувствовали себя превосходно. Они даже не заметили, что отошли далеко от колонии. И вдруг прозвучал выстрел. Второй, третий. Обезьянка жалобно взвизгнула, и мертвой скатилась на землю. Слон Бреус остановился, как вкопанный, потом начал опускаться на колени, тяжело вздохнул и повалился на бок. Веснушка полетел в кусты, ушибся и потерял сознание. Когда он открыл глаза, то увидел, что над ним стоят 3 здоровенных верзил с винтовками в руках. Веснушка сразу узнал хулиганцев. Это были Биль Каналья, Джон Дебуль и Том Паук, хорошо известные всей Ластовинии. Биль Каналья был высокий, худой, с крючковатым носом и единственным глазом на выкате. Джон Дебуль тоже высокий, но толстый, хромой на одну ногу, с густой черной бородищей. А Том Паук весь волосатый, с большим животом и длинными тонкими руками. В самом деле очень походил на паука. Все 3 внимательно разглядывали Веснушку и молчали. Веснушка замер. Наконец Том Паук сказал: «Хм, откуда взялся здесь этот мальчишка?» «Действительно, странно, как он сюда попал?» — подозрительно прищурил свой единственный глаз Биль Каналья. «Эй ты, а ну отвечай, что ты тут делаешь?» — рявкнул Джон Дебуль. Но Веснушка молчал. Что он мог ответить? Не выдавать же тайну колонии. «Ты что, не мой? Говорить не умеешь?» — еще громче заорал Джон Дебуль. «Отвечай, когда тебя спрашивают!» Но Веснушка только молча мотнул головой. «Пусть думают, что он не мой». «Постойте, я, кажется, понял!» — крикнул Биль Каналья. «Наверное, где-то здесь, в лесу, прячется ластовинская малышня. И этот мальчишка — один из них». «Правильно, молодец, Биль! Вот мы их!» — перебивая друг друга, восторженно завизжали Том Паук и Джон Дебуль. «Немедленно веди нас туда!» — набросились они на Веснушку. «Сейчас же покажи, где прячутся беглецы!» Увидев, что Веснушка не двигается с места, Джон Дебуль выхватил из-за пояса огромный кривой нож и замахнулся на мальчика. «Веди, а не то конец твоей жизни!» Еще секунда, и пришлось бы навсегда попрощаться с Веснушкой. Веснушка и сам это прекрасно понял. Но стоило ли так бессмысленно погибать? Он встал и повел хулиганцев. «Вы думаете, что Веснушка повел их в колонию?» «Нет!» Веснушка готов был погибнуть, но не выдать товарищей. Он решил завести хулиганцев в дебри тропического леса, как можно дальше от пристанища добрых друзей, и там погибнуть. Другого выхода не было. Веснушка шел впереди, за ним ковылял Джон Дебуль, потом Биль Каналья, а последним плелся Том Паук. Руки у Веснушки были связаны за спиной веревкой, конец которой держал Джон Дебуль. О бегстве нечего было и думать. Веснушка шел, не оглядываясь, грустно опустив голову. Не хотелось мальчику умирать. Так звонко щебетали птицы в чаще, так буйно цвели в траве цветы, так весело светило солнце, пробиваясь сквозь зеленое кружево листвы. Хорошо жить на свете. Неужели это последний солнечный луч в Веснушкиной жизни? Прощай, солнце, прощай, небо. Неожиданно Джон Дебуль дико вскрикнул, и Веснушка почувствовал, что хулиганец выпустил из рук веревку. Мальчик оглянулся. Джон Дебуль со всего размаха треснулся носом о дерево. Что-то ослепило его, и он ничего не видел. Биль Каналья и Том Паук тоже крутились на одном месте, закрывая руками глаза. По лицам хулиганцев метались какие-то огненные ослепительные пятна. Они отчаянно ругались и кричали, и натыкались друг на друга, словно слепые котята. Воспользовавшись замешательством, Веснушка бросился бежать. Чтобы запутать следы, он долго петлял по лесу. Время от времени мальчик останавливался и прислушивался, не гонятся ли за ним враги. Но погони не было слышно. Должно быть, хулиганцы все еще боролись с той таинственной ослепительной напастью. Когда Веснушка добрался до пристанища добрых друзей, была уже ночь. Однако в колонии никто не спал. Все волновались, ожидая Веснушку. Затаив дыхание, слушали дети рассказ мальчика о страшном приключении в лесу. А когда ребята узнали о трагической гибели добродушного слона Бреуса и веселой обезьяны Мазлюки, многие не выдержали и заплакали. Заплакал и сам Веснушка. Слезы, помимо воли, покатились по его щекам. В эту ночь мальчик долго не мог заснуть. Он лежал с открытыми глазами и думал. Думал о том, как тяжело жить в стране, где хозяйничают жестокие завоеватели. Неужели так будет всегда? Неужели никак нельзя победить хулиганцев? Неужели нельзя бороться с той темной волшебной силой, которая поддерживает их, делает непобедимыми? И странно, дед-чудодей словно прочитал эти Веснушкины мысли. Веснушка не заметил, как старый охотник тихонько подошел к его кровати, сел с краю и заговорил. «Не грусти, Веснушка, не печалься, мой мальчик. Недолго осталось хозяйничать хулиганцам в нашей стране, недолго осталось нам терпеть. Скоро настанут другие времена, поверь мне. Ты знаешь... Забыл я тебе сказать, видел я вчера сон, странный, светлый, радостный сон. Будто гибнут злые враждебные силы, рушится власть хулиганцев и пропадает все темное и злое, что есть на свете. И почему-то в этом сне я видел тебя, Веснушка. С тобой происходили какие-то необыкновенные приключения. Вот только не помню, какие. Ты был героем, ты с кем-то боролся и побеждал. Я видел тебя счастливым. Веснушка не мог понять, правду ли говорит дед-чудодей, или просто так, чтобы утешить. Но мальчику стало сразу как-то легко, хорошо и спокойно. И Веснушка уснул. Проходило время, и страшное приключение в лесу понемногу начало забываться, как забывается все неприятное и плохое. Только изредка кто-нибудь невзначай вспоминал об этом. И одно лишь удивляло и просто-таки сбивало всех с толку. Что же такое ослепило тогда хулиганцев и дало возможность Веснушке спастись? Все ломали над этим голову, но так и не могли понять. И оставалось это пока неразгаданной тайной.